Глава 5. Мир по ту сторону. Повернув за угол, Катерина наконец остановилась, чтобы отдышаться. Она огляделась и заметила через дорогу автобусную остановку. Девочка еще плохо ориентировалась в городе, поэтому решила не рисковать и не идти в театр пешком. Можно забрести в такое место, откуда потом до вечера не выберешься. Она подошла к автобусной остановке, ознакомилась с расписанием и присела на свободную скамейку. До приезда автобуса оставалось еще минут 20. Чтобы хоть как-то убить время, Катерина вытащила из сумки, найденную в кабинете Поплавского, тетрадь, открыла ее и принялась читать. 14 ноября. «Я хорошо известен как автор увлекательных сказочных историй, но отчего-то никогда не испытывал ни малейшего желания записать историю своей жизни, а тем более вести дневник. Но события, в которых мне не так давно пришлось принять участие, все же побудили меня взяться за перо и бумагу, ибо я пережил нечто до такой степени таинственное и непостижимое, что просто обязан рассказать об этом. Пусть мое повествование станет предостережением для тех, кто решится последовать моему примеру. Много лет в моей семье из поколения в поколение передавался фамильный ключ из голубого хрусталя, созданный по преданию больше 2 веков назад. Красивая вещица, длиной около 30 сантиметров, вся покрытая тончайшей резьбой, напоминающей узор на морозном окне. Я всегда считал его милой старинной безделушкой, несмотря на таинственные легенды, связанные с ним. Мой дед уверял, что этот ключ передал нашему предку сам великий алхимик и чародей Калиостро, наказав хранить его и никогда никому не показывать. И что кроме него в мире существуют только 2 подобных ключа. Но разве мог я всерьез воспринимать эти россказни? Мне казалось это сказкой, красивым семейным преданием, выдуманным стариком, чтобы развлечь своего внука. Но недавние события заставили меня взглянуть на голубой хрустальный ключ совершенно другими глазами. Началось все в один промозглый осенний вечер, когда я от скуки достал колоду Таро и решил заглянуть в свое недалекое будущее. Я перетасовал старинные карты и вытянул 6 мечей. Это сильно меня удивило, ведь эта карта означала посланника, либо скорое путешествие. Не прошло и получаса, как в дверь моего дома постучали. Пришел молодой Державин, сын моего недавно скончавшегося друга и соратника по дворянскому собранию. Александр всегда мне нравился, утонченный, воспитанный юноша, обладающий сильным характером и несгибаемой волей. От отца он, правда, унаследовал чрезмерную гордыню, но для потомка известного аристократического рода это не недостаток, а, скорее наоборот, достоинство. Надо сказать, что мы дружили с Александром много лет, а после кончины его отца наша дружба стала еще крепче. Он всегда обращался ко мне за советом. Его мать, Евдокия Державина, вздорная и скандальная особа, не взлюбила меня еще 30 лет назад, поэтому была весьма недовольна моими отношениями с ее сыном. Но Александр давно привык жить своим умом и не обращал внимания на недовольство матери. Тем вечером он приехал ко мне взбудораженным до предела. Это было так не похоже на него, всегда сдержанного и элегантного, каким я его знал. Волосы Александра стояли торчком, глаза горели безумным огнем, с плаща и ботинок на ковер стекали потоки дождевой воды. «Я нашел ее!» — с порога закричал он. Я сразу понял, о чем идет речь. Уже много месяцев он был одержим поисками легендарной магической машины Калиостро. Сразу после смерти отца, получив его наследство и старые дневники, Александр сбился с ног, разыскивая этот древний оккультный механизм. Пользуясь связями по дворянскому собранию, он обыскал все старинные здания нашего города, но безуспешно. Машина словно сквозь землю провалилась. Неужели сейчас ему улыбнулась удача? Я усадил его в кресло и налил вина, но он не мог усидеть на месте. «Пойдем со мной, Казимир!» — горячо воскликнул он. «Мне не терпится показать ее тебе. Она совершенна. Я уже испытал свой ключ. Знал бы ты, что я увидел!» Только сейчас я заметил, что в руке он сжимает хрустальный ключ, доставшийся ему от отца. Один из тех, что Калиостро раздал своим трем последователям. Ключ, принадлежавший Державиным, был алого цвета. Неизвестно, каким образом Калиостро добился этого, но хрусталь выглядел каким-то тревожно-багровым и скорее напоминал сосуд, наполненный кровью. По величине ключ Державиных был таким же, как и мой, но его украшала иная резьба — миниатюрные летучие мыши. Что и говорить, создавая магические ключи, великий маг проявил большую фантазию. По слухам, еще один, третий ключ был сделан из зеленого хрусталя, но его точного описания не осталось, а сам артефакт бесследно исчез в смутные времена революции. «Ты побывал на той стороне?» — ужаснулся я. «Как ты мог, Александр, без предварительной подготовки, не сказав никому ни слова? Вы начали бы отговаривать меня, а я этого не люблю», — ответил Державин. «К тому же, как я мог утерпеть, когда удача сама шла мне в руки?» «Но ты мог не вернуться?» «Ничего подобного, как видишь, вернулся». Я понял, что любые возражения будут бессмысленны. Когда Державин пребывал в таком состоянии, лучше было с ним не спорить, и я отступился. «Так что же ты видел?» — я в нетерпении сел напротив него. «Расскажи мне скорей!» Ведь клуб Калиостро столько времени искал утраченное. Естественно, меня разбирало сильнейшее любопытство. Я ругал Александра за его поспешность, но, наверное, и сам поступил бы точно так же, заполучив великое изобретение знаменитого мага. «Это невозможно описать словами!» Александр мечтательно закрыл глаза. «Не мудрено, что они решили скрыться там навсегда. Зерцалия — самое чарующее и загадочное место во Вселенной. Ты встретил там кого-нибудь?» «Нет». «Да я и провел там всего несколько минут. Но я вернусь туда прямо сегодня. Хочешь отправиться со мной?» Об этом можно было и не спрашивать. Конечно, я хотел этого больше всего в жизни, но все же сомнения и беспокойство не оставляли меня. «А как прошло твое возвращение?» — спросил я. «Как видишь, я цел и невредим», — рассмеялся Александр. «Ну и кто не рискует, дальше сам знаешь». Я был не в силах побороть искушение, и, набросив на плечи плащи, мы с молодым Державиным вышли из дома. Дорога заняла несколько минут. Магический механизм, бесследно сгинувший 100 лет назад, оказался именно таким, каким я его себе представлял. Самое совершенное и удивительное устройство из всех созданных человеком. Хотя о чем я? Разве Калиостро человек? Он гораздо выше любого из нас. Только ему удалось воссоздать творение древних чернокнижников. После него история не знала подобных чародеев, и я последовал за Александром на ту сторону. Я готов был отправиться за ним куда угодно, лишь бы хоть одним глазком взглянуть на мир, описанный в древних манускриптах. Не буду сейчас описывать ни саму машину, ни переход в другой мир. От нетерпения я почти терял сознание, так что в памяти осталось немногое. Просторный темный зал и ощущение, будто тебя окатили ледяной водой. И мы оказались в Зерцалии. Двойник зеркальной машины располагался в большом здании со стенами из крупного кирпича. Воздух, струившийся сквозь высокие окна с разбитыми витражами, нес свежесть трав и благоухание цветов, и я после духоты нашего города никак не мог надышаться. Толкнув дверь особняка, мы вышли в ночную прохладу, и у меня дух захватило от восхищения. Мы словно оказались в одном из старинных городков старой Европы. Перед нами возвышались красивые здания из камня, их высокие шпили уходили в темное, почти черное небо, в котором светились три луны, одна большая и две поменьше, по обе стороны от нее. Высоко в ночном небе плыл большой дирижабль, такой, как рисовали на старинных гравюрах, воздушный корабль, висящий на вантах на огромном баллоне. Он был хорошо виден в сиянии трех лун. «Я же говорил тебе!» — восторженно произнес Александр. «Пойдем!» — он поманил меня за собой. «Я покажу тебе еще и не такое!» И мы отправились бродить по ночному городу. Много позже я понял, что нам на глаза не попалось ни одного металлического предмета. Ограды домов, дверные замки и ручки, даже мостовая под нашими ногами — все было сделано из стекла. Крыши, сверкавшие в лунном свете стеклянной черепицей, каминные трубы, даже флюгеры в виде ужасных горгулей — все было из стекла разного цвета. Лишь стены домов были сложены из камня и кирпича. Мы бродили по городу и разглядывали свои отражения в высоких зеркалах, установленных прямо вдоль улиц. Иногда нам попадались постаменты с фигурами рыцарей в черных доспехах, тоже стеклянными. Статуи были сделаны с величайшим мастерством и выглядели почти как живые. Вдруг впереди послышались чьи-то шаги. Мы с Александром прижались к стене, надеясь, что нас не заметят. Едва мы сделали это, как мимо, покачиваясь, прошли двое мужчин. Судя по сильному запаху спиртного, они не заметили бы нас, даже преградимую им дорогу. На обоих были грубые куртки, короткие штаны с чулками и туфли с пряжками. Примерно так одевались у нас в начале XVIII века. «Знатно погуляли, приятель», — довольно протянул один из них и смачно икнул. «Тихо», — прошипел второй и, запрокинув голову и ухватившись за товарища для равновесия, боязливо посмотрел на черное небо. «Комендантский час все-таки. Ты же не хочешь привлечь к себе внимание демонической пятерки?» «Типун тебе на язык», — отозвался тот. «Эти точно не пожалеют. Мы для них лишь расходный материал в их проклятых ритуалах». «Вот и помалкивай!» Они молча зашагали дальше, качаясь из стороны в сторону. Мы дождались, когда парочка скроется за поворотом, и переглянулись. «Демоническая пятерка?» — тихо повторил Державин. «Видно, так они называют местных правителей». Признаться, эта встреча произвела на меня сильнейшее впечатление. Впервые в жизни я видел и слышал людей, рожденных в потустороннем мире. Столько лет я мечтал об этом, и, наконец, благодаря Александру, мое желание сбылось. Мне не терпелось отправиться дальше, обойти весь город, осмотреть все, но тут погода внезапно начала портиться, и в узких улочках поднялся сильный, пронизывающий до костей ветер. Одетые совсем не по погоде, мы приняли решение вернуться домой. Для следующей экспедиции следовало подготовиться более основательно. Вернувшись домой, я тут же взял листок бумаги и составил список необходимых вещей. Завтрашний день посвящу сборам. Надеюсь, Александр больше не захочет отправиться в Зерцалию без меня. Несомненно, фантазия у Казимира Поплавского била через край. В этом Катерина только что убедилась. Не мудрено, что его произведения пользовались таким успехом. Вот только странно, что в своих сочинениях из тетради он использовал имена реальных людей. И отца, к примеру. Однако ей понравилось читать о нем и воображать, будто все описанное происходило на самом деле. Катерина перевернула страницу. В этот момент она увидела приближающийся автобус. Девочка вошла в полупустой салон, оплатила проезд, села на свободное место и снова вернулась к чтению. 15 ноября. Только вернувшись домой, я понял, что совершил неимоверную глупость. Мне следовало взять с собой диктофон. Конечно, неизвестно, как повела бы себя современная техника там, куда мы собирались отправиться, но все же стоило рискнуть. Сейчас мне не пришлось бы напрягать память, вспоминая услышанное и увиденное по ту сторону. Но что поделаешь? Как говорится, сделанного не воротишь, а уж не сделанного, тем более. Когда на следующий день Александр приехал за мной, я как раз заканчивал подготовку к нашему путешествию. В мастерских театра я отыскал старомодный костюм, похожий на те, что носили на той стороне. На плечи набросил широкий длинный плащ, на голову водрузил широкополую шляпу. Я взял потертый кожаный саквояж, сложил туда немного провизии, компас, керосиновый фонарь и пару коробок спичек. Александр вырядился настоящим франтом. Черный сюртук, черный плащ, черная широкополая шляпа, начищенные до зеркального блеска сапоги. В XVIII веке он, несомненно, имел бы бешеный успех у дам. Присев на дорожку, мы посовещались и решили, что ничего лишнего с собой брать не будем, но и о возможных опасностях не стоило забывать. Державин вооружился найденным среди реквизита кремневым пистолетом, я же спрятал под плащ короткий нож. Нужно быть готовыми к любому повороту событий, а затем... Мы повторили вчерашний маршрут. В Зерцалии снова царила ночь. Время там шло не так, как у нас. Интересно, где же она на самом деле находится? Другая галактика? Другая вселенная? Другое измерение? Страшно даже подумать. Когда мы вышли из заброшенного особняка, я вытащил из саквояжа свой компас. Его стрелка лихорадочно металась в разные стороны, не останавливаясь. Может, наши привычные стороны света здесь просто не существовали? Мы двинулись по узким темным улочкам города, уже не скрываясь. Одеты мы были соответствующим образом, и можно было надеяться, что на нас не обратят внимания. Иногда нам навстречу попадались люди, но они не удостаивали нас даже взглядом. Значит, все было сделано правильно. Нас принимали за местных жителей. Запоминая дорогу, мы добрались до окраины этого странного города со стеклянными мостовыми. Помню, меня поразила местная архитектура. В основном здесь преобладали двух- и трехэтажные дома, стоящие вплотную друг к другу. На площадях возвышались пятиметровые статуи из черного стекла, по-видимому, памятники каким-то знатным вельможам в старинных одеждах. И еще повсюду были зеркала. Они стояли вдоль стен домов и оград, по периметру площадей, которые мы пересекали. Как оказалось, они были не стеклянными, дающими ясные и четкие отражения, а какими-то полупрозрачными, словно сделанными из хрусталя. Почти трехметровые зеркала были заключены в тяжелые толстые рамы из литого серебра или черного стекла, и благодаря им узкие улицы казались намного шире, чем были на самом деле. На одной из площадей я зазевался и едва не угодил под колеса большой черной кареты. Александр вовремя успел оттащить меня к стене. Молодой возница оказался вполне неплохим парнем. Он соскочил с козел на землю и торопливо принялся извиняться, наверняка приняв нас за важных особ. — Все в порядке, милейший, — сказал я ему. — Не стоит беспокоиться, это я во всем виноват. — Что вы, господа, — воскликнул кучер, — это моя вина. Позвольте как-то загладить это недоразумение, только не подавайте на меня жалобу градоначальнику. — Ничего не нужно, — поднял руку в успокаивающем жесте Александр. — Раз так... «Приглашаю вас хотя бы отужинать за мой счет», — сказал повеселевший кучер. «Здесь как раз неподалеку отличная гостиница с трактиром. Там подают изумительное жаркое». Парень выглядел таким благодарным, что нам жалко было огорчать его отказом. К тому же он мог многое рассказать нам об этом мире, а такую возможность нельзя было упускать. Мы отправились за ним в гостиницу, название которой я даже не запомнил. Кучер всю дорогу извинялся и кланялся нам, не обращая внимания на мои протесты. Похоже, градоначальника здесь боялись, как огня. Рядом со зданием, куда привел нас этот малый, посредине круглой площади возвышалась величественная пятиметровая статуя, красивая женщина с гордо поднятой головой. Фигура, полностью отлитая из темного стекла, поражала своим совершенством. Волосы гладкими волнами спускались по плечам, длинное платье со стоячим воротником облегало стройную фигуру. «Кому установлен этот памятник, милейший?» — поинтересовался я. Кучер сперва недоуменно уставился на меня, затем недоверчиво улыбнулся. «Ну и шутки у вас, господин!» — произнес он. «Никаких шуток», — заверил я. «Но ведь каждому известно, кто эта госпожа!» «Видишь ли, приятель», — вступил в разговор Александр, — «мы недавно приехали из-за границы, поэтому нам здесь все в диковинку». — Странные вы, господа, право слово, — проговорил в недоумении кучер. — Наверное, вы просто ее не признали, ведь пятерку наших правителей знает в лицо каждая собака в империи. Это же баронесса Фрида фон Шпильце, сама дама теней. — Вот идиот! — воскликнул я, хлопнув себя по лбу, чтобы достовернее разыграть удивление. К старости что-то совсем слаб глазами стал. Как я мог не узнать госпожу баронессу? То-то же, — усмехнулся кучер. Надо сказать, что фамилия баронессы уже тогда показалась мне смутно знакомой. Но в тот момент я не придал этому особого значения. Мы вошли в трактир и как будто оказались в историческом фильме. Средневековый зал с низким потолком и потемневшими от копоти балками, пылающий очаг и тройка музыкантов, усердно играющая на незамысловатых инструментах. Кучер заказал нам обещанное жаркое из мяса молодого барашка и бутылку отличного вина. За обедом, когда язык у парня окончательно развязался, нам удалось узнать у него некоторые подробности об этом чудном мире. Спрашивал в основном Александр, и надо отдать ему должное, беседу он провел мастерски. «Какое превосходное мясо!» — похвалил он, принесенное жаркое в начале нашей трапезы. «А что, баранов разводят где-то поблизости?» «Знамо дело!» — рассмеялся кучер. «Не в столице же! Тут одни только богачи живут, приближенные ко двору. Я сам в дворцовой конюшне служу. Повезло! А не попади я сюда, тоже бы сейчас на дальней ферме скот разводил». «Так, стало быть, это самый большой город?» «Естественно. Или вы и про это забыли?» Кучер осушил еще один бокал вина. «Это же столица! А за ней до самого горизонта только небольшие поселения да отдельные фермы. Ну и еще и менее аристократов, но от них простому человеку лучше держаться подальше». «Опасно?» — поинтересовался Александр. — А то! Меня вообще с детства все эти магические штучки пугают, — признался кучер. — Вот ведь какая несправедливость! Почему аристократы могут владеть магией, а мы нет? — он задумался. — Хотя, может, так и должно быть. Они ведь давно вроде как и не люди. Злые, жестокие, хладнокровные. Нет, я свою душу ни на какую магию не променял бы. Мы с Александром переглянулись. Сбывались наши подозрения. Магия здесь реальна, как и следовало ожидать. Помнится, в одном из старинных манускриптов я читал, что любой человек с небольшими экстрасенсорными задатками, попадая в Зерцалию, может многократно усилить свои способности. Интересно было бы попробовать это на практике. Тем временем наш приятель порядком захмелел. «А вы, наверное, на дворцовый съезд приехали?» — заплетающимся языком спросил он. «А то я могу вас доставить на своей карете прямо ко дворцу». «Спасибо, милейший, но мы лучше пройдемся пешком», — ответил я. «Мы так давно не были в столице. Хоть посмотрим, что здесь изменилось». «И долго отсутствовали?» 5 лет, — наобум сказал я. Кучер, понимающе закивал. «За это время у нас построили новый вокзал и площадку для воздушных кораблей. Можете взглянуть, ежели захотите. Хотя о чем это я? Вы ведь наверняка их видели, когда прибыли в столицу. На чем приехали-то?» «На поезде», — ответил Александр. «Далеко же вас от вокзала занесло». «Гуляем», — улыбнулся я парню. «Говорю же, осматриваемся. А что, воздушные корабли пользуются успехом?» «Еще бы!» — с гордостью воскликнул кучер. «Сейчас это самый популярный вид транспорта. Даже нападения хироптер никого не останавливают. Кому охота трястись несколько дней в вагоне поезда, когда можно долететь за несколько часов?» «Хироптеры?» — переспросил я. «Жуткие твари!» — горячо воскликнул парень. «С недавних пор они повадились нападать на воздушные корабли. А властелинам до этого и дела нет. Давно уже могли бы уничтожить этих крылатых чудовищ, но они их не трогают. Понятно почему. Я когда узнал, что хироптеры живут на старинных кладбищах за западной стеной, сразу понял, что это вам необычное зверье. А кто же?» «Демоны», — заявил кучер, — «и, по моему мнению, подчиняются они даме теней, она ведь летучими мышами командует, а хироптеры они и есть летучие мыши, только жутко огромные». «Но зачем даме теней нападать на воздушные корабли?» — понизив голос, спросил Александр. «Да чтоб держать всех в страхе, для чего же еще?» — так же тихо ответил наш собеседник. «Демонической пятерке только на руку, что их все боятся». «Боятся? Значит, уважают». «Ну да ладно, хватит», — настороженно произнес он. «За такие разговорчики тайная полиция нас в застенок упечет». «Будет, господа. Приятно было познакомиться, но теперь мне пора возвращаться в замок. Что то я сегодня перебрал, похоже». И наш кучер, не прощаясь, ушел. Ладно, хоть заплатил по счету, выложив на стол несколько затейливых стеклянных монет с золотыми вкраплениями. А мы с Александром, закончив ужинать, отправились дальше бродить по городу. Мы побывали на высоких зубчатых стенах, окружавших город, и воочию наблюдали, как парят в темном небе воздушные корабли. Издалека посмотрели на гигантское кладбище, где, по словам кучера, водились таинственные хироптеры. С такого расстояния никого мы там не заметили. Поразило лишь то, что даже кресты и могильные плиты были отлиты из черного стекла. Похоже, здесь этот материал в ходу. Позади кладбища, протянувшегося, видно, не на 1 километр, мы увидели большую ферму. Здесь нам пригодился бинокль, который Александр прихватил с собой. По ту сторону высокой решетчатой ограды бродили странные существа на 4 ногах, покрытые густой черной шерстью. Присмотревшись, мы поняли, что это огромные собаки. Каждая из них превосходила величиной взрослую лошадь. Этот мир продолжал удивлять нас. Александр предложил мне карандаш и большой блокнот для эскизов. Он знал, что я неплохо рисую. Фотоаппарат мы не взяли. Пришлось мне сделать несколько набросков прямо там, стоя на городской стене. Я решил, что, вернувшись домой, обязательно напишу по этим наброскам картины, ведь то, что мы увидели в эту ночь, не придет в голову даже художнику с самой буйной фантазией. Мы бродили много часов, а когда начало светать, решили вернуться в свою реальность. Но напоследок еще какое-то время мы любовались местным рассветом. Даже светало там не так, как в нашем мире. Как я уже говорил, в темном небе сияло 3 луны. Одна из них, та, что больше других, ночью светила странным багровым светом. При наступлении утра она просто начала менять цвет на более яркий и вскоре сияла ничуть не хуже нашего солнца. Но свет этот совсем не грел. Температура воздуха нисколько не изменилась. Мы без труда нашли уже знакомый особняк и благополучно совершили обратный переход. И теперь, преисполненный впечатлениями, я пишу эти строки. Автобус остановился на площади напротив театра «Иллюзион». Катерина с неохотой закрыла тетрадь, приметив страницу, на которой закончила читать. Фантазии Казимира Поплавского полностью захватили ее. Она едва не проехала свою остановку и опомнилась лишь тогда, когда двери автобуса открылись. Девочка была крайне заинтригована и хотела поскорее узнать, чем же закончится весь этот вымысел. Ладно, дочитает вечером. А сейчас она вышла из автобуса и зашагала к старому театру, на сцене которого когда-то выступал ее знаменитый отец.